Сразу вышел в эфир. «Эй, на кораблях вы ничего не потеряли?» «Нет, вроде», — ответила мне пилот нашего крейсера. «У вас второй транспортник удирает. Он что, тоже наш?» «Конечно, там наш товар. Догнать немедленно. Сейчас сделаем». С летной палубы вылетели два истребителя и погнались за ним. «Соедини меня с ними». «Слушаем, командир». На экране появились две грозные истребительницы. «Что хотите, делайте, но транспортник после вас должен улететь отсюда своим ходом. Без проблем. И свяжитесь с ним, скажите, что у нас глушилка гиперпространства. Ему все равно никуда не деться. Мы поняли. Действуйте». Отключившись, решил выяснить у посредника, что же он мне приготовил. «Скажи мне, Нарис, какой ты мне подарок приготовил там на втором транспортнике? Я не понимаю, о чем ты. Вижу, что ты не хочешь по-хорошему. Значит, будет по-плохому. Крис, забирай его и используй там, в качестве щита при абордаже. Кроме того, заскочи на крейсер, забери один из резервных эскинов для него». «Понял. Думаю, там ловушка. Так, что будь осторожен». «Буду. Я с тобой оставлю двоих, не нужно. Забирай всех. Никаких угроз здесь больше нет». «Хорошо. Захвати еще резервных пилотов с корабля сюда и туда». «Понял, сделаю». Они ушли грузиться в бот и утащили посредника с собой. Истребители тем временем уже остановили убегающий транспортник. Крис вылетел к крейсеру хорошо, что они были недалеко. С других крейсеров вылетели 4 абордажных бота. Вскоре они высадились на крейсера противника и стали проникать внутрь. «Наверное, зря я здесь остался. Отсюда я ничего не видел, что там происходит, но с другой стороны кто-то должен был остаться на корабле, и я подходил на эту роль идеально. Впрочем, справится и без меня. Видимо, я зря так подумал, потому что меня вызвал капитан тяжелого крейсера. Командир, думаю, у нас проблемы». «Какого плана?» «С крейсерами. Что с ними не так?» «Это аварцы. Было бы удивительно, если бы на новейших аварских крейсерах оказались ашерцы». «Командир, ты не понял. Это регулярный флот, а мы на их территории». «Чего? Это как так? Почему транспондеры тогда не работали?» «Не знаю, но это точно регулярный флот. Это плохо. Это очень плохо. Нужно улетать отсюда, пока их искать не начали. Время пока есть. Они прилетели раньше срока почти на сутки. Так что 2 дня у нас есть точно. Что будем делать с шахтерами? Что ты предлагаешь с ними сделать? Они же рабы и свидетели. Заберем с собой». «Какие они свидетели они? От них далеко было. Они ничего не видели. Впрочем, нужно подумать. Время пока есть. Занимаемся крейсерами. Если не получится их забрать с собой, спрячем среди астероидов. Их там долго будут искать». «Понял, что с экипажами будем делать? Что с ними не так? Они сдались. Рабы? Ни одного. Слушай, я даже не знаю, что нужно с военнопленными делать. Это же не пираты, все как обычно. Значит, как обычно, в клетку их, а на станции пускай начальство само разбирается с ними. Пускай выясняет, кто они такие и почему у них транспондеры не работали. Они, кстати, знали, кому сдаются». «Конечно, все ясно. Действуй». «Понял. Вот значит, что за охрана у него была». «Стоп, он сказал, что они ему дали креды. Откуда у флотских взялась такая огромная сумма? Что-то я совсем перестал понимать, что происходит. Нужно будет спросить у этого посредника». И связался с Крисом. Он уже летел обратно. «Крис, спроси у этого посредника, как оказалось, что его охрана флотская? Что значит флотская?» «Это и значит, крейсера сдались, и оказалось, что это регулярный флот Авара. Также спроси у него, откуда креды у них». «Понял, спрошу. Тебе он нужен?» «Вроде нет. Можешь делать с ним что хочешь. Хотя постарайся не убивать его. Вдруг он еще понадобится. Он мне все расскажет. Особенно, что там приготовил. Учти, он псион. Он уже попробовал свои умения. Вот только на меня его штучки не действуют». «Ладно, разберешься сам». «Разберусь. Ничего не понимал, что происходит. Как в этой моей афере оказался замешан регулярный флот? Откуда у них креды? Возможно, он мне соврал, и креды не от них. Все равно мне влетит теперь за это. Вот почему мне так не везет, почему он не мог нанять обычных наемников. Взял и нанял флот, а те решили взяться за это как за подработку. Впрочем, теперь поздно посыпать голову пеплом. Дело сделано. У меня, конечно, есть оправдание, что у них транспондеры были выключены, но и у нас они были выключены тоже. Кроме того, они прекрасно знали, кто я, и кто находится на крейсерах. Влип я по самые уши. Может, отправить их без скафандра на прогулку? Впрочем, мне это ничего не даст. Все мои данные есть в договоре. Он заключен официально. Начальство все быстро выяснит, а если узнает, что я их отправил на прогулку. В общем, все будет еще хуже. Значит, придется выложить им все, как есть. Проблем у меня будет масса, и это не считая финансовых. Впрочем, пока рано об этом думать, нужно еще улететь отсюда. Вокруг работа кипела, все нанимались своими делами. Два абордажных бота вылетели к третьему аварскому крейсеру. Видимо, на первых двух не возникло проблем. К аварским крейсерам вылетели дополнительные абордажные боты, чтобы перевозить захваченное добро. Крис уже высадился на второй транспортник и проник внутрь. Там, по идее, тоже все должны были сдаться. В принципе, операция была закончена, и можно было улетать обратно. Вот только что мне было делать с крейсерами, в каком они состоянии. Знал бы, что так получится, взял буксиры. Пришел вызов от Криса. «Командир, есть проблема». «Да, не везет, так не везет. Рассказывай, что у тебя случилось». «В общем, этот транспортник был ими захвачен». «Сейчас не понял тебя. Что значит захвачен?» «Это и значит, в трюме мертвый экипаж, с него и везде следы боя. Они пираты, командир». «Откуда ты это узнал?» «Из Кинцел?» «Нет, одна сволочь его уничтожила. Этот посредник многое рассказал. Он засаду здесь подготовил для тебя. Десяток рабов-абордажников сидели в засаде в трюме. Вот значит как. Сами военные занимались пиратством. Это многое проясняет. Что в трюме? Контейнеры с рудой вроде, но я в ней не разбираюсь». «Понятно. Когда закончите зачистку, оставь там пилота и пару парней с ним для охраны». «Понял. Даже то, что они пираты, мне это в принципе ничего не давало. Просто объясняло, откуда у них креды появились. Он завтра заявит, что они ничего не захватывали, а просто купил этот корабль у пиратов в таком виде. Они ведь не полные идиоты, чтобы обвинение в пиратстве на себя повесить». «Интересно, что с эскинами крейсеров?» — вызвал капитана тяжелого крейсера. «Слушаю», — ответил он. «В общем, выяснилось, что они пираты, хотя и флотские. Это уже интересно, очень. Скажи мне, что с эскинами захваченных крейсеров? На этих двух капитана их уничтожили. На третьем, скорее всего, тоже уничтожен». «Почему скорее всего тоже? Туда наша ракета прилетела, и до него просто так теперь не добраться. Похоже, его тоже хотели уничтожить и даже попытались добраться до него, но у них или ничего не получилось, или не успели. Отправь туда техников. Пускай извлекут то, что осталось от него». «Сделаю». «Все сдались?» «Почти. Были небольшие попытки сопротивления». «Понял. Значит, они все зачистили. Теперь нам, кроме нападения на нас, ничего доказать не получится. Вот только у нас тоже транспондеры были выключены. Получалось, что пират напал на пирата. Очень интересно получается. Жаль, Ади не вызовешь. Он бы мне рассказал, как на это смотрит закон и что мне со всем этим делать. Впрочем, пускай об этом голова болит у начальства». Просмотрел записи, что были сделаны эскином этого корабля. Посредник прилетел на нем из соседней системы, там его дожидалась охрана вместе с этим транспортником. Там же он перегрузил десяток контейнеров в этот транспортник, а турели отправил в тот транспортник. Зачем он это сделал, было понятно. Он просто не хотел устраивать перестрелку на этом корабле, а руду на том корабле было не жалко, в отличие от запчастей в этом трюме. После чего корабли дружно прыгнули в эту систему. Для меня эти записи ничего нового не дали. Посмотрел глубже, куда до этого транспортник летал. Летал он сам по себе, перевозя различные грузы, и никак не был связан с этими пиратами военными. За исключением одного, но существенного «но», у эскина корабля его владельцем значился мой посредник. Значит, этот корабль теперь тоже мой трофей, ведь он напал на меня и попытался захватить. Достал из кармана чип, который отдавал ему, и проверил его. Оказалось, он так спешил, что даже не проверил сумму на нем или просто был уверен, что я ему заплатил. Выбросил его в утилизатор и удалил запись у эскина об этом. Впрочем, он скорее всего и не знал про дела этих военных пиратов. Они просто продавали через него награбленное. «Можно?» В рубку зашла девушка-пилот, которую я раньше освободил от леса. «Привет, проходи, занимай пилотское место. Как дела у тебя?» «Вижу, ты теперь довольная, улыбаешься. Все в порядке. Меня восстановили и выплатили жалование. Жаль, пока летать ни на чем. Ничего страшного, полетаешь пока на этом. Это ведь транспортник, а не крейсер. Сейчас этот транспортник для нас важнее десятка крейсеров». «Поняла». Следом за ней зашел Крис. «Ну что, как прошло?» «Нормально. Он, видимо, решил, что ты пошутил, а когда понял, что нет, все нам очень подробно выложил. Не захотел идти под выстрелы абордажников. Своих же, они, как я понял, не его. Ему их временно выдали. Экипаж что?» Экипаж весь в трюме. На борту оказался всего один пилот. Он и испортил Искин. Раб? Нет. Нужно будет выяснить у него, откуда они взяли корабль. Он ничего не знает. Обычный посредник-перегонщик. Они его иногда привлекали для перегона кораблей. Тогда зачем он уничтожил Искин? Говорит, ему приказали, а он не мог не выполнить приказ. У него контракт с ними, и он думал, что мы пираты. Понятно. Кругом подстраховались. Мы забираем экипаж, забирайте. Посади только этого посредника отдельно от остальных. Сделаю. Да и мне здесь больше делать нечего. Оставь пару парней с пилотом, чтобы не скучало. Конечно. Вернувшись на крейсер, обнаружил, что ему досталось. Лера с сестрами занимались ремонтом. Спросил у пилота, что произошло. Не успела немного спрятаться. Они астероид расстреляли. Вот его обломками нам в корму и досталось. Понятно, что у нас серьезные проблемы. Две пробоины. Скоро должны залатать. Что по остальным? Целые вроде, но всем досталось в основном также осколками астероидов. Славно они от нас получили ракетами. Не видел. Радар плохой у транспортника. Мы два залпа дали. Они совсем не ожидали, что нас там много. Думали, я одна, и предлагали сдаться. В ответ получили ракетный залп. У них, что ракет не было, были, но видимо мало. Они всего 6 штук выпустили. Тяжелому крейсеру досталось. Что с ним? Ремонтируют. Понятно. Капитан у него ничего не говорил, значит, все решаемо. Через несколько часов закончили перевозку трофеев с крейсеров, и остро встал вопрос, что делать с ними самими. Забрав с собой последний запасной Искин, отправился на ближайший крейсер. Крейсера были новые, последние модели, и неизвестно, будут они со старыми Искинами работать или нет. К моей удаче, крейсер Искин принял, хотя и выдал, что он не военный, а гражданский. Доступ ко всем системам не дал, только к ходовым системам для транспортировки. Меня такой вариант вполне устроил. Диагностика показала, что один двигатель был поврежден совсем, второй работал, но имел повреждения. Третий был только в исправном состоянии. Вызвал капитана тяжелого. «Слушай, этот крейсер можно забрать с собой, поищи пилота на него». «Поищу». «Знаешь, спроси, возможно, кого-то из пленных привлечь. Под присмотром абордажников». Опасно это, если только из гражданских. Там как раз был пилот-перегонщик, и в экипаже транспортника также должны быть пилоты. Понял, сейчас узнаю. Слушай, у тебя остался сломанный Искин, который раньше стоял у тебя главным. Был где-то вроде, если не выкинули. Сейчас узнаю. Да, остался. Тогда поставь его на место второго, а второй вези сюда. Зачем? Попробую еще один крейсер запустить. Понял. Второй с виду был еще целее первого. Впрочем, так и оказалось. Двигатели оказались рабочими. У одного были только небольшие повреждения. С третьим сразу стало понятно, что там бесполезно пытаться что-то сделать. Большая часть рубки была разворочена, и наши техники пытались вырезать Искин их нее. Проверил генераторы и отстрелил их. Они были практически новые. Здесь еще много можно было что достать, что техники одновременно и делали. Осмотрел маршевые двигатели. Они тоже были новыми. Жаль, но придется бросить их. Времени на их извлечение у нас не было. Решил немного помочь техникам своим дроидам в его излечении, но меня отвлек вызов дока. «Командир, рабы обратно просятся». Док не понял, какие рабы и куда просятся. «Шахтеров помнишь, что к нам прилетали?» «Помню. Они обратно просятся. Улетели и улетели. Нравится быть рабами, пускай ими остаются». «Командир, ты опять не понял. Они теперь все хотят обратно к нам. В смысле все?» «Все шахтеры хотят на свободу. Что это с ними? Впрочем, пускай прилетают, освободим». «Понял. Хотя подожди, спроси у них, смогут они этот крейсер затолкать в пояс астероидов? Сейчас узнаю». «Да смогут, если все вместе. Тогда пускай вначале летят сюда и затолкают его туда. Пока они летели к нам, мы все-таки смогли извлечь Искин. К моему удивлению, он оказался целым. Его спасла специальная защита. Все вокруг было разворочено взрывом, а вот блок, внутри которого он находился, оказался целым. Пока шахтеры к нам летели, мы успели много что с крейсера снять. Даже я успел снять радар, а техники систему РЭП. После чего шахтеры его затолкали в пояс астероидов и прикрыли большим камнем. До времени встречи оставалось 2 часа, и я решил, пора улетать. Связался с капитаном тяжелого крейсера. «Мы возвращаемся. Что с пилотами на аварские крейсера? Нашли и все решили. Отлично, тогда приказываю всем навигаторам проложить безопасный маршрут обратно и согласовать место-время выхода». «Понял. По готовности начинайте разгоняться для прыжка. Как же шахтеры? Мой крейсер нас заберет. Понял, сейчас сделаем. Мы без помех ушли в прыжок, через 3 дня вышли в пустой системе, снова разогнались и прыгнули уже в нашу систему. Навигаторы решили, что так будет безопаснее, хотя и получалось дольше по времени. Часть 6. Вот уже ставшая родной система WZOT 956 474 543 и сейчас будут на меня орать. В системе было спокойно. Рейдеры также стояли у станции. 3 транзитника висели недалеко от нее. 1 разгонялся для прыжка. Остатки кораблей были там же в одной в куче. Долго мне рассмотреть эту умиротворяющую картину не дали. Отвлекла пилот. Командир, вызов командования. Началось. Давай на большой экран. Ожидал увидеть вице-адмирала, а экран показал начальника СБ флота. Вернулся, значит, станцию еще не продал аферист. Придумал уже, какой гадостью в этот раз будешь меня травить. Знаешь, насчет продать это не ко мне. Это у себя к соседям из финансового отдела. Именно они все продают, а я только добываю и тащу на станцию. Кстати, насчет станции мысль хорошая. Нужно будет обдумать ее, она ведь аварская. Знаешь, охотно верю, что ты это запросто сможешь провернуть. Рассказывай, как слетал. Чего я это тебе должен рассказывать? Ты мне не начальник. Хотя можешь начальнику СБ станции передать, что я ему кучу работы притащил. Тогда рассказывай своему начальнику, а я послушаю. Экран сменился и появился вице-адмирал. Подожди 1 секунду. И пока ты не начал орать, ответь на 1 вопрос. Ты записал выражение лица начальника финансового отдела, когда передал ему мой контракт? Нет. Ну, я ведь спросил, как ты так? Тогда скажи. Он все волосы на голове выдрал, когда его увидел. Он не мог их выдрать. Он уже лысый. Жаль. Значит, меня уже кто-то опередил. Опередил. Он тебе, кстати, привет передает. Я ему тоже. Что, счет у меня заблокировал? Нет, вроде. Странно. Рассказывай, как слетал. Слетал неоднозначно, но все, что хотел, привез. Пускай финансисты готовят креды. Выкупать это все у меня. Это ты с ними обсуждать будешь отдельно и за то, что заложил корабли, ответишь тоже. Сами виноваты, нечего было меня ограничивать в покупках. Пускай скажут спасибо, что я станцию не заложил. Где тогда все это? Скоро должны выйти транспортники из гиперпространства. Все в них. Тогда почему неоднозначно? Ладно, все равно узнаете. Я с аварцами схватился. Что ты сделал? В общем, так получилось, что мы с аварским флотом схватились и разбили их. Они нам в плен сдались. Скоро захваченные нами их крейсера выйдут из гиперпространства. Экран вдруг резко сменился с вице-адмирала на адмирала. Повтори, что ты сделал, сказал он. Так получилось. Кто знал, что пираты окажутся регулярным аварским флотом? Чего ты несешь? Я ни курица нестись не могу, а говорю как есть. Когда они прилетели, у него была охрана, 3 крейсера и транспондер у них были выключены. Потом они напали на меня и получили в ответ, после чего сдались в плен. После этого выяснилось, что они пираты и захватили 2-й транспортник. Какой 2-й транспортник, я уже ничего не понимаю. Перекинь мне все данные с кораблей. Пилот, передай им данные и с остальных кораблей тоже. 2-й транспортник оказался с рудой и был захвачен ими немного раньше. Экипаж с него в трюме. Впрочем, адмирал меня уже не слушал. Он вместе с остальными изучал данные с кораблей. Остальные корабли уже вышли в систему, и мы дружно полетели к станции стыковаться. В эфире было слышно, как обсуждают, кто и куда потратит трофейные. Кто-то спрашивал деда, как дела на станции. В целом настроение у всех было радостное, за исключением меня и начальства, которое внимательно изучало полученные данные. «Где они?» – спросил адмирал. «Кто?» «Аварцы, конечно, не шахтеры же. Где им быть?» «Сидят в клетках». «Понятно. Рабов много было?» «Были. Сколько, не знаю, не выяснял. Шахтеры точно все рабынями оказались. Они меня не интересуют. Что с Искинами?» «Они сами почти все уничтожили. Чудом сохранился 1 с крейсера и 1 я сумел взломать на транспортнике. Оба доставишь в СБ. Слушаюсь. Говорил я тебе, нельзя его никуда выпускать». Услышал я у него голос начальника СБ. «Разберемся. Это они напали на нас и были без транспондеров», ответил ему адмирал, повернув голову налево. «Это их территория. Они могут там летать, как захотят. Все равно это пиратство. Это как посмотреть. Наши были тоже без транспондеров. Вот только есть 1 важный нюанс, который вы не учитываете», решил вмешаться в их разговор. «Какой?» Адмирал тут же повернулся ко мне. «Они прекрасно знали, кто мы, в отличие от нас, ведь в договоре были все мои данные. Откуда ты это знаешь? Спросите капитана тяжелого крейсера, ведь он командовал эскадрой в бою и принимал их сдачу в плен. Я в это время оставался на транспортнике. Сейчас мы это выясним у него. Экран погас, и адмирала долго не было. Потом он вернулся, и на экране их было сразу трое. Что у тебя произошло на транспортнике с посредником? Он напал на меня, решил продать пиратам. Вот запись. Оказывается, у пиратов я уже стою 10 миллионов. Они, в отличие от вас, меня дорого оценивают. Мы тоже дорого, ответил он, не отрываясь от просмотра полученного видео. Очень, так что в камере по месяцу держите. Сам виноват, нечего махинациями заниматься. Какими махинациями? Я яхту официально купил. К тебе как раз вопросы у финансистов появились. Включился четвертый экран и появился начальник финансового отдела. Скажи мне, откуда у тебя взялись криды, чтобы с ним рассчитаться? Кто сказал, что они у меня были? Тогда какие криды? Ты отдал ему на чипе? Никакие. Там был всего один кред и подарок от меня. Что за подарок? Это уже не имеет никакого значения. А все-таки, спросил адмирал, вирус там был, один маленький вирус. Понятно. Скажи мне, начальник финансового отдела, кто меня опередил и лишил тебя волос? Я прямо ревностные чувства испытываю к нему. Много вас на флоте таких, и каждый пытается что-то себе украсть. Вот все волосы и растащили. Хотя ты знаешь, таких как ты, настолько наглых и дерзких мне, наверное, еще не попадалось. Жаль, что меня опередили. Ну, ничего, я начальником СБ займусь, он еще волосатый. Слышишь, начальник СБ, лучше по-хорошему побрейся. Он отвлекся от просмотра данных, что они получили, и посмотрел на меня, размечтался, и вернулся к просмотру. Они просматривали данные с кораблей, а у меня в рубке была напряженная обстановка. Все заметно нервничали, включая меня. Видеть на экране все командование флота для большинства было совсем непривычно. Тем более слышать мои с ними разговоры. Так продолжалось достаточно долго, пока адмирал не оторвался от просмотра. «Ну что, мне все понятно», — сказал он, обращаясь, похоже, к остальным там у себя. «Что мне с ними делать?» — спросил его. «Отправишь всех в СБ, потом разберемся, где этот посредник, заперт отдельно от всех, он псион, жаль, отправишь тоже в СБ, сделаю, что мне с тобой делать, разорвите со мной контракт, я не против», размечтался, «с тобой мы будем позже разбираться, начальник финансового отдела, ты приготовил креды на выкуп товара, кто тебе сказал, что это твой товар, это трофей теперь», ответил он, «не прокатит, вот акт приемки передачи». Вот координаты моего юриста, можете с ним пообщаться. Мы подумаем, что с тобой делать. Думайте. Все отключились, и здесь не только я выдохнул облегченно, а вся рубка. Похоже, пока гроза обошла меня стороной. Впрочем, ничего не кончилось, а только начиналось. Наверняка сейчас вся информация уйдет наверх, и они будут ждать, что им сверху прикажут. Только я расслабился, как экран снова включился и появился начальник финансового отдела. Список того, что купил, у тебя есть? Конечно. Перешли. Держи. Что за руда была во втором транспортнике? Не знаю, я не понимаю в ней. Разберемся. Он отключился. Только я снова расслабился, как экран опять включился и появился начальник СБ. Ты что, потерпеть до станции не можешь? Где искины и блоки, что ты купил? Какие искины и какие блоки? Что-то ничего не понимаю. Ты купил блоки для рейдеров и искины с них. Блоки покупал, а искины нет. Ты что-то перепутал, ты же сам только что переслал список, переслал, вот только там никаких искинов от рейдеров нет, тогда это что, искины не взломанные, написано же, ты что, не читал, что покупал, нет, не до того было, один начальник СБ под ногами мешался, понятно, доставишь все искины в СБ, с чего это вдруг, это мой товар, я за него заплатил из своего кармана и на мне кредит за них висит, СБ выкупит их у тебя, вот это другой разговор. Платите и забирайте. Где они? На транспортнике, как и все остальное. Понятно. Знаешь, ты мне должен очень много. Я тебе с каждой вылазки привожу что-нибудь полезное. Ты меня должен беречь как самую большую ценность. Вот это меня больше всего и пугает. Когда подлетели к станции, и появилась сеть, сразу связался с Ади. Привет, Ади. Привет, Алекс. Вижу, ты вернулся. Здесь на станции много болтали о том, куда ты улетел. Как сейчас, все ждут вас, как слетал, удачно, в финансовом плане удачно, А вот в другом не очень. Наверняка у меня будут проблемы. Скоро я буду на станции. Нужно встретиться и все обсудить. Где и когда? Сейчас сможешь? Смогу. Связался с дедом и выяснил терминал, на который он пристыкует корабль. 22-й терминал. Подходи туда. Нас скоро туда будут стыковать. Буду. Когда вышел на станцию, он меня уже ждал. В глазах читался интерес. Он жаждал узнать подробности. Рассказывай по порядку, что у тебя стряслось и почему должны быть проблемы. Пришлось подробно все рассказать и подкрепить видеозаписями. Что скажешь? Скажу, что ты влип серьезно, в очередной раз. Почему? Давай по порядку. Давай. Значит, что касается твоих дел с посредником, здесь вопросов к тебе не должно возникнуть. Думаю, они как раз возникнут. Все, кто попал ко мне, это просто исполнители, а вот их начальники остались там, и они будут выяснять подробности. Слишком сумма большая, чтобы о ней забыть. Значит, к тебе вопросов быть не может, но ты, думаю, ты прав, и иск они пришлют. Ведь все данные были официальными, как и сделка. Оплату он получил и потом напал на тебя. Здесь никаких вопросов не возникнет. Не знал, что ты столько стоишь. Сам не знал. Мне говорили только о 2 миллионах. Значит, цена на тебя выросла. Думаю, сейчас еще вырастет. Пойти, что ли, продать себя. Хорошая идея. Попробуй. Что дальше? Дальше все плохо. Честно тебе скажу. Почему? Ты умудрился, вляпался в большую политику, и что сейчас будет? Я тебе сказать не могу, ничего не понимаю. Какая политика? Причем здесь политика? Как тебе объяснить? Мы ведь официально не воюем с аваром, не воюем. Вот только ты прилетел на их территорию и напал на их флот. Вообще-то это они на меня напали. Там непонятно, кто первый напал, то ли вы, то ли они. Можно повернуть и так, может, вы первые дали ракетный залп, а они выстрелили в ответ по твоему крейсеру. Это совсем не ясно. Понятно. По большому счету это и не особо важно. Все будет решаться наверху на уровне дипломатических миссий. Поэтому я и говорю тебе, что ты вляпался в большую политику. А то, что они пираты, ничего не значит. Это происходило на их территории, это их дела. Тебя они никак не касаются. Вот если бы это происходило в нейтральной системе, тогда бы вопросы к ним появились, а сейчас все это на усмотрение аварских властей. Понятно. Меня их судьба по большому счету не интересует. От решения этого вопроса зависит и твоя судьба. Я сразу понял, что во что-то плохое наступил, и только сейчас понял, что сильно вляпался. Зато ты в финансовом плане хорошо заработаешь. Не уверен. Все это могут просто отобрать. Главный финансист сказал, что они подумают, и мне не понравилась эта его фраза. Они не связывались еще с тобой? Нет. Странно, я ему дал твои координаты. Не было никаких вызовов. Проверь счет. Проверил сразу, как прилетел. Не блокирован. Даже зарплата от них поступила. Что с кредитом? Ничего. Они его не заплатили. Странно. Мне тоже. Подожди, посмотрю, что есть на Искине станции от них. От них пришло всего одно сообщение. Что там? Они мне блокировали все операции с имуществом станции и кораблей. Теперь все операции только с их согласия. Странно, что они не заплатили кредит за тебя. Мне тоже странно. Я думал, прилечу, а здесь за все заплачено. Они решили посмотреть, что у тебя получится, и только потом действовать. Тогда посмотрим, что они предпримут. Это и так понятно. Будут вынуждать тебя продать им подешевле. Могут постараться просто отнять. Вряд ли. Не пойдут они на нарушение закона. Посмотрим. Проблемы начались почти сразу же, как только мой транспортник пристыковался к станции. Хорошо, что со мной связался Крис и спросил, почему я транспортник оставляю без охраны. Быстро выяснилось, что он получил приказ забрать абордажников с корабля, и пилота тоже отозвали. Приказ пришел от вице-адмирала. Поняв, что это неспроста, направился туда, как раз вовремя. Только прибыл туда, как на корабль прибыл СБ за Искинами. Пришлось связаться с начальником СБ флота. Мы вроде договорились. Договорились. Тогда почему я вижу твоих людей, но не вижу кредов на счете? Креды будут, но будут позже. Тогда отзывай своих людей, Искины тоже будут позже. Одновременно с кредами. Послушай, я сейчас заберу, чуть позже рассчитаюсь. Я тебе давно не верю, так что вначале креды, потом Искины. Ты всегда их можешь взять у финансистов. Держи. Они прислали креды. Нет проблем. Забирайте Искины. Они забрали все невзломанные Искины и ушли. Мой счет пополнился почти 6 миллионами, и я их сразу заплатил за кредит. Одновременно мне пришлось переехать на корабль жить. Сразу с утра начались проблемы. получил огромный счет за аренду транспортника на 100 тысяч в день и предложение арендовать склад на станции за 500 000. Связался с Ади. Он сказал, что пока владельцем корабля числюсь я, но по факту им не являюсь, и они не могут выставлять мне счета за аренду. Хотя посредник напал на меня и, по сути, теперь я новый владелец, но так как я был в это время на работе, скорее всего мы проиграем этот процесс в суде, и владельцем корабля станет флот. Только тогда они смогут выставлять мне счета за аренду имущества, находящего внутри. Договорились с ним, что он будет максимально долго затягивать процесс по этому делу. Мне стало понятно, что они собираются делать. Они будут тянуть из меня все больше финансов, пока я не соглашусь на все их условия. Решил не тянуть резину и связаться с начальником финансистов. Ты сказал, что подумаешь. Подумал, подумал, но кредов нет. Не смеши, у вас и нет кредов. Такого не бывает. Бывает. Вот сейчас их нет. Все потрачены. Хорошо. Когда они появятся? Не знаю. Я так понимаю, что платить ты не хочешь. Просто кредов нет. Хорошо, что ты хочешь. Не знаю. Кредов у меня нет. Готов поменяться. Поменяться? На что? Запчасти для станции в обмен на корабли. Какие корабли? Линкор и тяжелый крейсер ты забираешь себе. Ты издеваешься, что ли? Это несравнимые по ценам вещи. Почему? У тебя будут запчасти для них, и ты их сможешь отремонтировать и продать. Вот ты что задумал. Ты мне их, помнится, предлагал все за 3,5 миллиона. Это была разовая акция. Они стоят гораздо дороже. Если их просто разобрать на запчасти, еще выгоднее получится. Эти запчасти нужно продать. Кто их здесь у меня купит? Отправишь на площадку, где покупал, там продашь. Что тогда сам не продашь там? Мне нельзя. Она аварская. Ну да, а мне можно. Меня сейчас там с распростертыми объятиями примут. Ты неофициально продавай. Я думаю, куда у меня все запчасти от аварских крейсеров пропали. Вот значит куда. Они нам не нужны. Они вам не нужны. А мне вот как раз нужны. Впрочем, раз ты не хочешь покупать, я продам все ашерцам. Продавай. Посмотрим, что они тебе заплатят. Никаких проблем, я все заложу в банк под кредит, а потом его не выплачу. Пускай все забирают. Здесь я почувствовал, что он напрягся. Видимо, такой вариант развития событий он не учел. Ты гораздо больше потеряешь на этом. Что поделаешь, вы не хотите покупать у меня их. Думаю, они купят у меня их. Дай мне время подумать до завтра. Я решу, что можно сделать. Думай. Продавать ашерцам было рискованно. Нужно было вести это все туда и сильно скидывать цену. Почти наверняка никто не выпустит это все из системы. Уверен, СБ уже придумала, как это все остановить, а так все было гораздо проще. Банкиры были рядом и никуда лететь не нужно. Посмотрим, что они завтра скажут. Часть 7. На следующий день начальник финансового отдела флота связался со мной. Мы к линкорам и тяжелому решили тебе предложить транспортник, в котором все находится. Мне нужны креды, а не корабли. Зачем мне корабли? Их нужно ремонтировать, потом платить экипажу. Откуда у меня должны взяться на это креды? Продашь их или сдашь в аренду? Тебе виднее. Нет, я лучше много потеряю, но продам все Ашерскому банку за креды. Торгуйтесь потом с ними. Ты не забыл, что работаешь на флот? Не забыл, но флот здесь ни при чем. Здесь рисковал я лично и предлагал вам решить проблему обеспечения станции, но вы отказались. Это когда было? Вот тогда. Перекинул ему запись переговоров с вице-адмиралом им. Так что именно вы отказались решать проблему. Тогда я сам ее решил. Не понимаю, почему вы еще торгуетесь. Потому что нет кредов. Ты врешь, Псиону. Говорю же, нет кредов. Все потрачено на другое. На что на другое? Впрочем, я не спешу, заплатите позже. Креды могут очень долго не появиться, забирай корабли. Ты же сам сказал, только что заявил, что тебе сейчас не очень нужны креды. Ты ведь знаешь, что у меня кредит. Знаю. Ты и так заплатил больше половины. Остальное выплатишь и так. В итоге, после 3 часов долгих и упорных торгов с подключением юристов, мы заключили сделку. После нее я стал владельцем 2 разбитых линкоров, тяжелого крейсера и транспортника, а также запчастей к ним. Взамен флот получил все нужные запчасти для станции и кораблей. Все экипажи на кораблях будут флотскими, и зарплату платить им будет флот, за исключением тяжелого крейсера. На нем все оставалось как есть. Правда, на линкорах экипаж состоял из всего 2 пилотов и навигатора. Экипажем это только называлось. По условиям договора, если корабли получали какие-то повреждения, обороняя эту систему, Стоимость ремонта мне оплачивал флот. Если где-то еще, то это уже мои проблемы. Сделка, на мой взгляд, была невыгодной для меня, но особого выбора у меня не было. Неизвестно, какие условия выставит банк. В итоге флот избавился от 3 кораблей и повесил их мне на шею. Мне придется много работать, чтобы восстановить эти линкоры. Зато Лера, когда я ей рассказал обо всем, пребывала в легком шоке. После чего сказала, что я сделал все правильно и эти корабли будут мне приносить много кредов. Пришлось ее разочаровать, потому что они мне не будут приносить ничего. Хотя сами корабли, если их отремонтировать, стоили бы немало. Транспортник сразу выставил на продажу и у ашерцев, и у аварцев. После чего сразу получил судебный иск от аварцев по сделке. Неожиданно выяснилось, что у посредника есть партнер по бизнесу. Адиэта иск решил быстро, мне не потребовалось выступать в суде. Транспортник продался через 2 дня, а через неделю он улетел обратно к аварцам вместе со своим экипажем. Их отпустили после проверки в СБ. Вместе с ними улетел пилот, который перегонял 2-й транспортник и еще 3 гражданских, которые оказались на крейсерах. Вины их не нашли и всех отпустили. После продажи транспортника я закрыл весь кредит, и у меня осталось еще 3 миллиона. После всего прошедшего я больше не хранил креды на официальном счете и перевел все на разные чипы. Удивительно, но я ожидал проблем после всего, но ничего не происходило. Все было тихо. Ни СБ, ни мое начальство ничего не предпринимали. С вице-адмиралом мы периодически болтали об этом. Он сказал, что никаких распоряжений насчет аварцев пока не поступало. Они все так же находились в помещении, которое я приготовил для пиратов. Рабов всех освободили и отправили на планету, за исключением шахтеров. Шахтеры решили продолжить работать в системе на своих корабликах, сотрудничая с крошечной ашерской шахтерской компанией, находящейся на станции. Эта компания и рассказала, что к нам попала не руда, а концентрат руды. Он стоил гораздо дороже. Эта же компания купила 2-й корабль вместе с концентратом, и он улетел к ашерцам. Из трофеев у нас остались только 2 крейсера и запчасти, что мы сняли с 3-го, но на всем этом стояла блокировка адмирала. Все решилось, когда я уже забыл о них. Утром меня вызвал адмирал. «Слушай, пришла команда сверху. Мы отпускаем аварцев». «Это что, шутка такая?» «Нет, все на полном серьезе. Я сам все перепроверил, на всякий случай. Они ведь пираты, понимаю, но что поделаешь. Они аварцы, и мы с ними не воюем». «Как это не воюем, когда вокруг меня полно пиратов и их представитель сидит на пиратской станции? Пираты есть и будут, это совсем другое. С этим ничего не поделаешь. Это не регулярный флот, они бы нас ни за что не отпустили». «Ты не прав, они тоже иногда возвращают наших. Это действительно так, редко. Обычно обменивают, но чаще продают в рабство и так, что не найдешь концов. Возможно, их и обменяли на кого из наших. Если так, пускай проваливают. Что требуется, отправить их с транзитником?» «Нет, мы их отправляем вместе с их крейсерами». «Чего? Знаешь, если я раньше думал, что вы там у себя сидите на забористой дуре, а теперь понимаю, что и начальство наверху на чем-то еще позабористее вас сидит. Только не говори мне, что я должен извиниться перед ними». «Не говорю и не должен. Хотя бы в этом повезло. Они завтра вернутся на этих крейсерах и нападут на станцию. Я все понимаю, но есть приказ, и его нужно выполнять. Вот только в приказе ничего не сказано, в каком виде мы им должны вернуть корабли». «Подожди, как я им верну крейсера, если они сами эскины к ним уничтожили? Мне что, им еще 2 последних из моего резерва отдавать? У меня тогда ничего в запасе не останется». «Этот вопрос я выясню, но я о другом. В приказе ничего не сказано, в каком виде мы должны им вернуть крейсера. Ты хочешь сказать, что если я с них все поснимаю, то мне ничего не будет?» «Подожди, а как же боевые за них? Это же трофей. Они ведь в трофейной накладной и даже с оценкой финансистов. Я выясню эти вопросы, а ты пока подготовь их. Главное, чтобы они своим ходом улететь могли». «Это я уже понял. Тогда действуй». Собрал техников с 4 крейсеров, и они дружно начали разбирать крейсер. Разбирать, не ремонтировать, дело пошло очень быстро. Дроиды быстро извлекали блоки из своих мест. Сняли все снаружи, потом изнутри. Пришлось контролировать их, чтобы лишнего не сняли. Крейсер должен был улететь из системы. Когда мы закончили, пришла пилот и проверила корабль. Разогнаться и прыгнуть корабль мог. Напоследок сам осмотрел все. В каютах даже матрасов не осталось. Все переехали на склад на станции. В результате работы техники нашли 2 тайника. после чего энтузиазм резко вырос, и техники проверили весь корабль еще раз. Второй крейсер разобрали также следом за первым. Сняли все, что можно было снять, изнутри и снаружи. После этого я связался с вице-адмиралом. Оба корабля подготовили к передаче. Это хорошо. Значит, будем отправлять. Что по эскинам? Отдаем. Как же так? У меня ни одного запасного больше нет и нужен еще один на тяжелый крейсер. Я оттуда снял. Получишь потом в СБ, когда они их еще взломают. Пара штук у них уже есть. Тогда пускай присылают. Мне на тяжелый крейсер нужно эскин установить. Пришлют. Тебе только придется за него заплатить. Когда мне их доставил дроид, меня ждал сюрприз. Цена на эскин вдруг резко увеличилась. Ровно в два раза. Теперь эскин числился как взломанный. Пришлось отказаться от покупки. Вскоре всех пленных аварцев СБ стал распределять по кораблям. К моему удивлению, посредника тоже запихнули вместе с ними, после чего крейсера покинули нашу станцию. Этот вопрос я решил прояснить у начальника СБ станции. Именно он занимался отправкой аварцев. Этих понятно, а посредника, почему отправляем? Зачем он нам? Что ты предлагаешь с ним сделать? Вот поэтому и пиратов вокруг полно, что мы всех отпускаем. Мне это нравится не больше твоего. Среди них многие прогулку без скафандра заслуживают, но приказ есть приказ. Он забрал своих людей и они пошли к себе в СБ. Странно, этот на меня не злится за то, что я сделал. Спокойный попался. В кабинете меня уже ожидал вице-адмирал, решивший подсластить мне эту горькую пилюлю. Он мне сообщил, что все отличившиеся получили награды за этот рейд кроме меня. Мне же выписали благодарность от командования. Прямо не знал, куда деваться от счастья. Впрочем, не наказали уже хорошо. Вообще настроение у начальства, после возвращения, сменилось с напряженного на благосклонное. СБ как-то забыла обо мне на время. Видимо, понимала, что я теперь не брошу линкор и не сбегу. Вообще все это было организовано специально наверняка. Они все продумали заранее и вместо кредов продали мне эти линкоры, которые им самим были не нужны. Впрочем, планов их содержать у меня не было. Были планы отремонтировать их и продать наемникам. Главное, чтобы они к пиратам потом не попали, но все очень быстро поменялось. После того, как аварцы улетели, все приняло свой обычный формат. Сам я занялся укреплением обороны станции. Устанавливал новые турели на летной и смотровой палубах. Эти турели имели мощную индивидуальную силовую защиту, их было сложно вывести из строя. Когда я начал их устанавливать, выяснилось, что для их установки все есть. К стандартным местам для их установки были подведены и подключены все системы станции. Требовалось только установить турели в уже подготовленные места, но самым интересным оказалось другое. Этих подготовленных мест было 15, как и турели у меня. У меня появилось сильное подозрение, что эти турели были предназначены для этой станции. Этот вопрос я решил прояснить у деда. Он мне рассказал историю станции. Выяснилось, что когда аварцы отбили систему у пауков, они сразу начали строить здесь эту станцию и построили ее. После этого наши наняли наемников у аварцев. Наемники прилетели на транспортниках с запчастями, захватили станцию и расстреляли из орудий станции флот, охранявший ее. После этого уже наш флот отбил ее у них. Станция тогда была еще не закончена и многие системы не работали. Это означало, что эти турели предназначались для обороны станции, но кто-то очень ловко переиграл аварцев и захватил эту систему. Поэтому их и не довезли и не установили здесь. Все эти годы турели пылись на складе у аварцев, пока я их не купил. Во всем этом мне было непонятно только одно, для чего это все было сделано. Ведь отсюда до ближайших систем Ротана было очень далеко. Когда, уже привычно вечером, собирался вместе с Лерой и ее сестрами лететь заниматься ремонтом линкора, в кабинет зашла Элла. «Командир, с вами хотят поговорить главы 5 кланов с планеты. Что все сразу?» «Да все сразу. Тогда соединяй, послушаем». На панели появились глав кланов. Из них, я только с одним общался вживую. Оставшихся видел в первый раз и решил их рассмотреть подробнее. Они, видимо, то обсуждали, и один из них сказал второму: «Он все равно не понимает по-аширски. Если это так, то у нас большие проблемы», — ответил ему второй. «Вообще-то понимаю», — ответил им. «Видимо, у вас что-то случилось. Раз вы все решили со мной пообщаться», — сказал это на аширском языке, — ответил мне глава клана Кардел, с которым мы общались раньше. «У нас появилась информация, что скоро эта система будет передана Ашеру. Можно узнать источник данной информации? К сожалению, нет. Боюсь, это ошибка. Если, конечно, они не решили напасть на нас. Дело в том, что источник надежный и передача системы будет мирной. Тогда спрашивайте у него. Лично мне ничего об этом не известно. Мы поняли тебя. После этого они отключились. Странно, очень странно, чтобы 5 враждующих кланов вот так вышли на связь. Наверное, это очень надежный источник и вызвал вице-адмирала. «Чего тебе?» – ответил он. «Скажи мне, что систему передают ашерцам. С чего ты это взял? Сам посмотри», и переслал ему видео нашего разговора. «Ну что и что? Какие-то 5 ашерцев вдруг решили, что мы будем ее передавать Ашеру. Боюсь, ты не понимаешь. Это главы 5 самых сильных кланов на планете, и у них реальная власть на планете. Ну и что? Они смертельно ненавидят друг друга, а здесь все разом вызвали меня. Значит, это не просто так. Ерунда все это. Никто ничего передавать не собирается. Как скажешь». После него решил вызвать Эллу. «Ты где пропал? Не вызываешь? Не просишь помощи? Я вызывал тебя, а ты тогда улетел. Думал, у тебя и без меня проблем хватает. Нет никаких проблем. Все в обычном режиме. Давай что-нибудь взломаем. Мне запретили тебя привлекать. Почему? Не знаю. Жаль. Было весело. Скажи мне, что у вас слышно о нас, о твоем рейде, вообще в целом? Что ты аферист? Вообще-то я станцию спасал. Не знаю, что ты спасал, но говорят, что ты аферист. Вот так стараешься, а тебя еще и аферистом назовут. Не обращай внимания, а вообще говорят, что ты 3 корабля отхватил себе. Нагло врут. 4. Что 4? 4 корабля отхватил, а не 3. 1 продал уже. За меня, кстати, цена выросла у пиратов. Вот я и думаю, может им себя продать? Значит, не врали, аферист. Эл, мы с тобой кучу времени знакомы. Какой я аферист? Отличный. Здесь уже спорит, продашь ты станцию или нет. Не продам. Слушай, что у вас слышно о мирной передаче системы ашерцам? Ничего не слышал об этом. Почему ты решил, что ее собираются передавать? Не я. Кланы ашерские на планете. Они откуда-то узнали. Обычные сплетни, не обращай внимания. Ты мне как-то говорил, что ашерцы прекратили переговоры. Что-то такое было, припоминаю. Что сейчас с этими переговорами, не знаешь? Не знаю, ничего не слышал об этом. Понял. Будет желание, вызывай, чего-нибудь еще взломаем. Нельзя. Не переживай, мы никому не скажем, а они не узнают. Боюсь, они все узнают. Жаль, забавно было. Да, неплохо. Как, кстати, у тебя дела с той девушкой? Нормально, он тяжело вздохнул. Чего так? Правда, все хорошо, но как они меня достали? Шагу не дают сделать без охраны, а ты сбеги вместе с ней. Пробовал уже. Поймали и сказали, что это ты виноват. Я, ты, оказывается, ты оказываешь на меня дурное влияние. Вот оно что, а я понять не мог, почему ты пропал. Так получилось. Ладно, не расстраивайся, я подумаю и какую-нибудь гадость им придумаю. Я пообещал, что сделаю начальника СБ флота лысым, и свое обещание нужно выполнять. Лучше не надо, будет только хуже. Они мне вообще запретят с ней встречаться. Это они могут. Тогда держись, и если будет нужна моя помощь, вызывай. Договорились. Жалко его было. Никакой личной жизни у него не было из-за его работы. Впрочем, как-нибудь сам разберется. Благополучно забыл о звонке кланов. Вот только через 3 дня со мной связался вице-адмирал. Ты знаешь, не знаю, откуда узнали твои ашерцы, но мы действительно обменяли систему на систему. Сейчас не понял, о чем ты. Твою систему передают ашерцам. Будь готов к разным провокациям с их стороны, а особенно с аварской. Каким провокациям? Любым. Почему так? Аварцы давно хотят видеть эту систему своей, а наши договорились с Ашером и передают ее им. Значит, все было зря? Зачем я тогда старался, укреплял оборону станции? Что не могли сказать, что все это было зря? Что будет со станцией? Передаем ее им. Не переживай, ты все правильно делал, и я сам ничего не знал. Что от меня требуется? Скоро к тебе прилетят финансисты и оценщики. Как наши, так и ашерские. Они будут осматривать станцию. Часть 8. Они прилетели через 2 недели на 5 транспортниках. 2 из них были именно теми 2 транспортниками, что летели к нам и были ашерцами арестованы. На них до нас долетели 2 инженера, что отдыхали у них в тюрьме все это время. С них уже были сняты все обвинения, и их выпустили с извинениями. 3 других транспортника были пустыми. Их пригнали, чтобы вывозить имущество со станции, которые откажутся купить аширцы. От них я узнал, что все ограничения на поставки сюда товаров сняты аширской стороной. Сразу заказал у них невзломанные искины для крейсера и линкоров, потому что мне финансисты выставили цену за мои же искины, теперь уже взломанные СБ, в три раза дороже той цены, за которую они купили их у меня. Там же я приобрел нужные мне блоки, которых не хватало, чтобы закончить ремонт линкоров. Заказал все это на имя Леры, чтобы я сам нигде не фигурировал. Ее вместе с сестрами я нанял, чтобы они вечерами помогали мне ремонтировать линкор, что они с удовольствием и делали. Мы почти полностью восстановили новый линкор, остались только установить недостающие блоки и искины. Финансисты с оценщиками пробыли у меня две недели. Собрали всю пыль в самых глухих углах станции, облазили всю станцию вдоль и поперек, после чего улетели осматривать аширскую станцию. На прощание мне было сказано, чтобы я готовился. Примерно через 3 месяца состоится передача станции Аширу. Вот только на планете сразу начались проблемы. Как только там узнали, что на станцию прибыли оценщики с финансистами, со мной повторно связались главы 5 аширских кланов, и я им подтвердил, что готовится обмен системами. Их интересовало только одно: будут вывозить граждан Ротана с планеты или нет. Ответил честно, что мне ничего не известно об этом, и я задам этот вопрос руководству. Руководство тоже оказалось не в курсе. Меня, честно говоря, этот вопрос удивил. Мне казалось, что местное аширское население будет только радо передаче системы аширцам. Вот только оказалось все с точностью наоборот. В сети писали, что многие совсем не хотели возвращения Ашира на планету. Выяснилось, что многие бежали сюда от своих проблем там, и сейчас хотели покинуть эту планету, улетев на Аратон. На планете даже начались выступления по этому поводу. Пришлось выступить и объяснить, что пока все остается как есть, и все, кто хочет, может покинуть планету и улететь куда-то. Видимо, аварцы наняли пассажирский корабль, и он стал перевозить желающих к ним на Авар. Вот только он сделал 2 рейса, и желающие закончились. Как я понял, аварцы предлагали сделать несколько рейсов в Аратон через Ашир, но с ними боялись лететь. Все хотели лететь в Аратон в сопровождении эскадры, понимая обстановку вокруг станции. Неизвестно откуда узнали, что у меня есть свои личные корабли, но мне стали поступать предложения арендовать каюты. Первыми в этом деле были кланы. Попросил Эллу собирать контакты всех желающих. Сам с 2 прибывшими инженерами занимался ремонтом рейдеров и параллельно взял в аренду 2 инженерных дроидов на планете для ремонта. Ими я ремонтировал 2-й линкор. Очень боялся, что я просто не успею его восстановить к времени передачи системы. Из него я решил сделать военно-транспортный корабль, ведь на разбитом линкоре, который я вытащил из астероидов, сохранилась почти совсем неповрежденная удлинительная вставка, увеличивающая его вместимость. Вот ее я и решил и переставить на 2-й линкор. Это было быстрее, чем заделывать все повреждения, которые ему нанесли ракеты и выстрелы главных калибров. При этом мне СБ постоянно вставляло палки в колеса. Оно захотело выкупить мои невзломанные искины, которые я приобрел у аширцев, но я согласился только на обмен. Параллельно с этим еще и успевал тренироваться, потому что моя база Тень постоянно требовала от меня тренировок. Мои успехи там были скромными, и тренажер меня постоянно колотил, но я уже прошел большую часть подготовки. Следующие 2 месяца я работал в каком-то бешеном темпе и ночами спал в капсуле у дока. Все потому, что купил на планете сильно устаревшую базу пилота тяжелого корабля и учил ее ночами, опасаясь, что она мне может понадобиться. Дед с трудом оттестовал меня по ней, хотя пилотировать от меня и не требовалось, решил приобрести ее на всякий случай. Пилоты и навигаторы, заключившие контракты с флотом, уже прошли обучение и были готовы пилотировать линкоры, пока они из тренажеров не вылезали. Испытания обоих линкоров прошли в один день и были успешными. Большинство систем у кораблей были работоспособны, корабли могли вести бой и совершать прыжки. Только после этого я облегченно выдохнул и стал искать разумного, который бы взял продажу мест на линкорах на себя. У меня заниматься этим времени не было. Этим разумным оказалась Элла. Она сама предложила мне свою помощь за небольшой процент от продажи мест на кораблях, и я с радостью согласился. На следующий день я узнал, что она продала все каюты на кораблях. Их просто зарезервировали за собой кланы. При этом она сказала, что им не хватило. Список пассажиров состоял почти на 90% из женщин и детей. Стало понятно, что они решили отправить отсюда свои семьи. пришлось вызвать их всех. Элла мне сегодня сообщила, что вы арендовали все каюты на линкорах. Мы бы приобрели еще, если есть такая возможность. У меня кают больше нет. Знаете, меня волнует один вопрос. Учитывая характер ваших отношений, вы не устроите там бойню, у нас перемирие. Всем нужно вывести семьи отсюда до прихода ашерцев. Вы сильно рискуете. Неизвестно, как все сложится, и через пиратов или ашерцев мы полетим. Может, не стоит так рисковать, риск есть. Но с пиратами ты должен справиться, а ашерцы побоятся напасть на конвой. Мне бы вашу уверенность. Впрочем, это ваше решение. Странно, с чего это они мне так стали доверять, ведь все 5 кланов решили отправить родных. Нужно поставить перегородку и отсечь экипаж от них, а также установить дополнительно скрытые камеры. Кроме того, мне нужен Ади, чтобы в случае чего ко мне не было никаких юридических претензий. Вызвал его, но он не ответил, отправил сообщение, чтобы связался со мной. В ответ была тишина. Когда он до вечера не вышел на связь, я заволновался и дошел до его офиса. В офисе его не оказалось, и на мои вызовы он не отвечал. Стал отслеживать по камерам, куда он мог пропасть. Выяснилось, что он утром вышел из своей каюты и до офиса не дошел. Пропал в коридоре станции. В этом месте не было камеры наблюдения. Около места, где он пропал, я обнаружил вход в тоннель для дроидов. Проверив тоннель, я не обнаружил тела и вызвал на место СБ. На мой вызов прибыл сам начальник СБ. «Что случилось?» – спросил он. «Пропал мой юрист. Именно здесь пропал. Я проверил по камерам. Вышел утром на работу и пропал. Если живой, найдем. Очень на это надеюсь». Они занялись поиском, а я, сильно расстроенный, вернулся к себе в кабинет. Вначале Слим пропал, теперь Ади. Два приятеля было, и оба пропали. Теперь даже поболтать вечером в баре будет ни с кем. Ади нашли на следующий день живого, но связанного и без сознания. Я был так рад, что сам пришел СБ, хотя старался избегать этого. Уже после СБ, в баре, он мне рассказал, что он шел привычно на работу, а что произошло дальше, он ничего не помнит. Очнулся уже в капсуле в СБ. «Как думаешь, кто на тебя напал и за что? Вообще не понимаю, зачем это было сделано и с чем это связано. Может, это как-то связано с твоей работой? Ничего особенного по работе у меня не было. Обычная рутина. Понимаешь, не могли тебя просто так похитить. Тебя нашли связанного и без сознания, я запись видел. Не понимаю, кто это мог сделать и зачем. Думай». Он долго думал, потом сказал: «Знаешь, это, наверное, полный бред, но неужели они сделали это специально? О чем ты? Вчера должно состояться заседание суда по делу бывшего начальника СБ станции. На него я заявился вторым обвинителем. Хочешь сказать, что тебя специально вырубили, чтобы ты там не выступил? Все остальное еще больший бред. Узнай, был суд или нет, и его результат». «Уже узнал. Суд был. Ему дали по минимуму». «Сколько лет он получил?» «Нисколько. В смысле, в прямом. Вину он признал, ущерба твоему здоровью нет. Понижен в должности и звании и будет служить дальше». «Что значит нет ущерба здоровью?» «Однозначно это СБ тебя вырубило и связало. Потом показала мне картинку, что они якобы нашли тебя. Теперь понятно, почему сам начальник СБ пришел на место, где тебя похитили. Боялся, что я что-нибудь найду там. Не ожидал я от них такого. От них можно ожидать все что угодно. Они мне ответят за это. Я судебный департамент подключу и добьюсь пересмотра приговора. Думаю, у тебя ничего не получится. Вспомни, как они затягивали предыдущие процессы по мне. Это мы еще посмотрим. Я и местное СБ достану так, что они пожалеют об том, что меня похитили. Боюсь, не успеешь ты никого достать, и СБ станции скоро не будет. Почему? Мы систему и станцию передаем ашерцам. Все вроде об этом знают. Когда это еще будет? Недели две осталось. Возможно, растянется еще на немного. Это долгая история. Быстро такие вопросы не решаются. Успею все решить. Попробуй. Только будь осторожен. Я тебя вчера уже похоронил. Не хотелось бы найти твое тело. Буду осторожен. Если что, сразу меня вызывай или хотя бы сообщение скинь. Хорошо. Вот только ошибся он с передачей. Утром меня вызвал вице-адмирал. Вы как там? Готов к отлету? Кто-то бы еще назвал точную дату отлета. Скоро к тебе прилетят пассажирские корабли для эвакуации станции и персонала с планеты. Вместе с ними прилетят новый командир станции от ашерцев со своими подчиненными. Они будут принимать станцию у тебя. Когда нужно будет передать? Не знаю, как будет все готово к передаче, поступит команда. Тогда и ты передашь ему управляющие коды. Насколько я могу ему доверять? Ни насколько. Будь внимателен. Это можешь оказаться ловушкой. Почему, если все согласовано и подписано, есть проблемы? Какие? Они наотрез отказались пропустить вас через свою территорию и гарантировать вам безопасное возвращение. Почему? Не знаю. Вам придется возвращаться по одному из этих двух маршрутов.